Глава 3, часть 4. Коммунизм не может жить без культа. Развенчав культ Сталина, коммунистическая партия осталась без знамени. Попытки возвести новые культы Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева провалились. Не говоря уже про Черненко, потому пришлось воспевать коллективную мудрость партии и строить обобщающий культ Центрального комитета. На этом ратном поле и отличился величайший стратег. Сравнив, мягко говоря, не слишком бурную деятельность Центрального комитета на войне и работу Генерального штаба, Жуков решительно взял сторону ЦК. Тем самым великий русский полководец обессмертил свое имя, как ни крути, открытие. Диалектический метод марксизма-ленинизма в своем блистательном воплощении. Если сотни и тысяч генералов и офицеров Генерального штаба вкалывали на износ до войны, на войне и после, значит, Генеральный штаб не мозг. Мозгом армии по Жукову был Центральный комитет, который за время войны вообще ничем себя не проявил, который полностью самоустранился от своей руководящей и направляющей роли, который от жизни страны отключился, который просто дезертировал с арены войны. Даже генералы-коммунисты при еще живом Центральном комитете находили смелость признать, что Центральный комитет коммунистической партии во время войны вообще никакой роли не играл. Генерал-полковник Кривошеев вспоминал, цитата: «В те суровые годы почти полностью бездействовали верховные органы советского государства и партии. Практиковались чрезвычайные формы руководства. Была практически полностью свернута внутрипартийная демократия. Все в великой стране, в героически сражавшейся армии решал ГКО, а значит, Сталин». Литературный источник. Кривошеев, «Красная звезда», 5 сентября 1990 год. А мертвый Жуков упорствует. Центральный комитет не бездействовал, а действовал. ЦК – мозг армии. Столь выдающегося открытия не смог сделать никто. И лишь гению это оказалось под силу. Не только генералам и маршалам такое в голову не ударило, но и сами идеологи Центрального комитета до такого не дошли. Идеологи после Сталина говорили: «Центральный комитет – руководящая и направляющая сила. Если шаманам из ЦК такие заявления в радость, пусть так и будет, чем бы Суслов не тешился». Но ни один идеологический мракобес не заявил: «Центральный комитет думает за армию». Такое заявил Жуков. И только он. А удивительное вот где. В октябре 1957 года пленум ЦК отстранил Жукова от рычагов власти. И вот защитники Жукова разоблачают Центральный комитет за подлость. Собрались проходимцы в отсутствие великого стратега и мерзким закулисным маневром сбросили нашего дорогого и любимого. Дорогие товарищи, это не жуковский взгляд на вещи. Вам следует помнить слова величайшего стратега о том, что ЦК – мозг армии, а коль так, зачем вообще нужны маршалы, генералы и адмиралы? Объявив Центральный комитет мозгом армии, Жуков сам себя признал пятым колесом. И если вы, жрецы культа Жукова, согласны с мемуарами своего кумира, то события октября 1957 года следует трактовать иначе. Центральный комитет занял положенное ему место. При этом было ликвидировано ненужное звено управления в лице величайшего стратега. В самоунижении перед дутым величием Центрального комитета великий стратег обошел всех.